Глава 5. Понедельник, 21 ноября. МАК-университет. Алина. Алинка расстроенно шлепала по шумному коридору универа, перекинув через плечо тяжелую спортивную сумку. Последним занятием стояла ненавистная физкультура. До зачета оставался месяц, а прогресса практически не было. Да, принцесса чуть ли не пищала от восторга, когда смогла подтянуться в первый раз. Но что это по сравнению с нормативом в 10 подтягиваний? И по бегу она теперь отставала не на 3 круга, как раньше, а на 2. Ну и что? Тренер опять провела с ней мотивирующую беседу, после которой хотелось только забиться в уголок и поплакать. «Вы молодец, Богуславская, но этого мало. Я вижу, как вы стараетесь, но нужно хотя бы по нижней норме пройти. Иначе я не смогу поставить вам зачет, а без зачета вас просто не допустят к экзаменам». Она вздохнула тяжело, перебросила сумку на другое плечо, достала из кармана телефон и набрала Матвея. На перерыве они уже виделись. Ситников рассказывал ей про дракона. Она слушала, затаив дыхание, и стрясла с него обещание, что обязательно позовет, когда ящер прилетит снова. Но сейчас ей нужна была поддержка. «Доброго дня, малявочка!» — прогудел он своим густым и добрым басом. «Ты где?» «Я к каменам подхожу», — грустно сообщила Алинка. «Матвей, я так расстроена. Придешь меня пожалеть?» «Сейчас буду», — сообщил Ситников. «Всех обидчиков заломаем, не переживай». «А кого ломать, если ты сама себе обидчик?» — печально думала пятая Рудлок, заворачивая каменным мордом. «Эгегей, цыпленочек наш!» — заорал Аристарх, и стоящий рядом с ним студент подпрыгнул, торопливо отошел от греха подальше. «Мы уж заждались, соскучились за выходные-то!» «По сплетням ты соскучился!» — брюзгливо дополнил его Ипполит. Он, видимо, был сегодня не в духе. «Только и гораздо болтать! Чего новенького, козюлечка?» — льстиво обратился он к Алине. «Выглядишь, как яблочко румяное!» «Как моченое яблочко!» Тоном озабоченной няньки поправил его Аристарх, рассматривая круглыми каменными глазами остановившуюся Алинку. «Не приставай, старикашка! Не видишь? Расстроена девочка! Ты, красавица, чего, из-за физкультуры нос повесила? Так я тебе скажу, Наталья Геннадьевна, тренер ваш, на первом курсе жуть какой хилой была! Еле зачет сдала, с пересдачей, со второго раза! А сейчас вон какая крепкая!» «Я-то точно не сдам», — пожаловалась Алинка, доставая салфетки и со скрипом натирая щеки Ипполиту. Тот блаженно закатил глаза, выпятил губы трубочкой. «Если даже каждый день после пар заниматься, силы времени на другие домашние задания не останется». «Да и не поможет это», — она вздохнула. «Ну, не дано мне». Подошел Матвей, и она пожаловалась и ему, постояла рядом, пока он гладил ее по плечу и спине. «Я уже до того дошла», — невесело призналась принцесса, держа Ситникова за руку, «что по аптекам в субботу ездила, искала препараты для повышения силы. Но они либо фонят, так что даже мне заметно, а уж препод точно заметит, либо идут строго под заказ с рекомендацией врача. Да еще и ограничения, только для тех, кому больше 21 года, а принимать нужно не меньше 2 недель, чтобы эффект был. А Наталья Геннадьевна...» Тут Алина не удержалась, всхлипнула. «Так со мной говорила, будто я уже отчислена. Типа, не переживай, ты девочка умная. Подтянешься и на следующий год поступишь». Матвей помрачнел. «Слушай», — оживился Аристарх, «а ты у этого, у рыжего попроси, у трота». Алинка скривилась. «Ты не морщи нос, цыпленочек», — продолжал тот воодушевленно. «Он, как ни крути, перед тобой виноват. Вот пусть и расплачивается поганец. Пойди и скажи. Так и так, гони препарат. Он же их делает. У него точно есть». Принцесса передернула плечами. «Не, я его боюсь. Не хочу даже видеть. Он противный и не любит меня». «Хочешь, я попрошу?» — сочувственно спросил Матвей. «У нас завтра с утра занятия с ним. Я могу». «А если спросят, зачем?» — поинтересовалась Алинка. «Тебе, громадина, только для повышения силы просить!» — скрипуче гоготнул сзади Ипполит. «Ты еще для росту попроси. Скажешь, не кормили в детстве, не добрал своих 2 метров». «Малявочка», — тихо сказал Ситников, — «ну не убьет же он меня за спрос. Давай, а?» Она покачала головой. «Я сама что-нибудь придумаю, Матвей». Во дворце Алина первым делом заглянула к придворному магу и спросила у него, не завалялся ли подходящий препарат. Зигфрид объяснял витиевато и многословно, но суть она поняла. Достать может, но давать права не имеет, потому что рискует лишиться лицензии из-за предоставления оного несовершеннолетней. И что ей от этого препарата будет больше вреда, чем пользы. Блокариец оказался упрямым, но уговоры не поддался, и Алинка, с досадой стукнув каблуком по полу, пошла к себе. Позвонила своему сержанту, спросила, могут ли они позаниматься, и на занятиях задала сокровенный вопрос, есть ли вероятность, что она за месяц достигнет нужной формы. «Вот если б сразу регулярно занимались», — сурово ответил Ларионов, и принцесса почувствовала, что краснеет. «То, может, и получилось бы. А так у нас всего несколько занятий было. Ну, буду я вас каждый день гонять. Так вы через месяц загнетесь. Нагрузку тоже с умом надо давать. А теперь бегом, ваше высочество. Бег, он хорошо от уныния помогает». Перед сном Алина долго ворочалась. И тело болело, и все внутри холодело от необходимости обращаться к человеку, который просто посмотреть умел так, что она чувствовала себя надоедливым ребенком. Ворочалась, ворочалась. И так и не решив ничего, заснула. Вторник, 22 ноября. Лорд Максимилиан Трот появился в зеленом крыле во второй половине дня. Нелюбезно бросил «Здравствуйте» на приветствие полковника Стрелковского, прошел с ним в подвал, к камерам, взламывать очередного заговорщика. В соседней камере за стеклом допрашивали кого-то из тех, кто уже проснулся, но ему было все равно. Хотелось поскорее закончить с этим и вернуться к себе. Прошедшее выгорание давало о себе знать до сих пор. Вчера инляндец целый день провел в управлении, вымотался до цветных кругов в глазах, а снять блоки смог не со всех. То, что раньше занимало не более часа, растягивалось на два. И хотя он уже наизусть знал плетение блока Соболевского, расслабляться не стоило. Неизвестно, какие сюрпризы тот мог подготовить. Макс поймал себя на сожалении, что все так обернулось, но каждый выбирает свой путь. Раздражение вызывали простаивающие проекты. Мозг Тротта был переполнен идеями, задумками, для которых нужно сесть за расчеты, вывести формулы, сделать опытные образцы, но пока не закончены подвисшие препараты, времени на это не хватит. И природник, пытаясь хоть как-то разгрузить голову, писал заметки в свой рабочий блокнот, выводя острым и четким почерком. На основе Бакариса Астралистова инъекции для предотвращения гнойных осложнений после операции или такка-готта, согревающая, возможно, тоник для работающих в горах и на севере. Нереализованные идеи вызывали бессонницу, и Макс снова принимал свое снотворное. Пришлось выпить и накануне, среди ночи. В результате с утра на занятия с семикурсниками он явился немного заторможенным и еле отбил спаренную атаку Поляны и Ситникова. Разозлился на себя и оставшийся час гонял их так, что парни докоставались до трясущихся рук и бледных губ. Было неправильно срывать злость на учениках, неправильно после этого давать студентам своей группы внеплановую проверочную и там же разносить особо отличившихся в пух и прах. Неправильно сцепляться с Алексом по поводу его предложения продолжить работу в универе и в следующем семестре. И уж совсем глупо пугать в очередной раз возникшую на его пути Богуславскую. Она появилась в опустевшем лектории сразу после занятия. Студенты уносили ноги со скоростью муравьев, бегущих из разрушенного муравейника. Трот педантично выставлял оценки в журнал, но все же уловил звук неуверенных шагов, направляющихся от двери к нему. Кто-то остановился рядом и перевел дыхание, как перед прыжком с высоты. В помещении стало очень тихо. «Что вам?» Макс поднял глаза, окинул взглядом подошедшую. Низкие башмаки, юбка до торчащих коленок, расстегнутый пиджак на белой блузке, косички, поджатые губы, очки на зеленющих глазах и ладонь, отчаянно сжимающая сумку, как спасательный круг. «Здравствуйте, профессор!» — деловым тоном начала ее высочество. «Можно с вами поговорить?» Она заметно волновалась, но смотрела, склонив голову, как бычок, перед тем, как начать бодаться. «Я понадеялся, что вы заблудились», — сухо произнес Макс и захлопнул журнал. «Лекция уже окончена. Времени у меня нет, я ухожу». Встал, аккуратно придвинул стул на место и пошел к выходу. «Мне нужна всего одна минута», — храбро продолжила первокурсница, топая рядом с ним и пытаясь поймать его взгляд. «Профессор Трот, пожалуйста». Она забежала вперед и перегородила выход из лектория, прижавшись спиной к двери и схватив ладонью ручку. Макс пожал плечами, открыл зеркало, шагнул в него и услышал краем уха тонкий вздох, почувствовал избыточные вибрации и выругался, стабилизируя переход на двоих. «Вы идиотка!» — процедил он, чувствуя, что еще немного, и начнет орать. Бедная девчонка стояла посреди его гостиной, хватала ртом воздух, водила вокруг расфокусированным взглядом, видимо, на такие расстояния еще не ходила. И он с трудом удержался от желания схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «У вас что, не только мозги не работают, но и инстинкта самосохранения нет? Вас могло разрезать на половинки, или схлопнуть в лепешку, или рассеять в подпространстве. Разве вас не обучают технике безопасности при работе с зеркалами?» «Извините», — прошептала она жалко и часто заморгала, сняла очки, потерла глаза. Сделала несколько нетвердых шагов и схватилась рукой за спинку дивана. Макс почувствовал, что звереет. День не задался с самого утра, и сейчас ему меньше всего были нужны капризы высокородной девчонки. Он всегда с трудом переносил нарушения своего личного пространства, а уж непрошенных гостей здесь вообще никогда не бывало. «Богуславская», — сказал Трот, стараясь сдерживаться, хотя внутри все кипело от бешенства. «Да и не только». Много там было эмоций. «Мне вовсе не улыбается просидеть остаток своей жизни в тюрьме. Несмотря на это, сейчас мне действительно хочется вас прибить. О чем вы думали, когда бросались в чужое зеркало? Но мне нужна ваша помощь. Если бы вы сразу выслушали меня, мне не пришлось бы этого делать». Зло и громко крикнула принцесса и несколько раз попыталась надеть очки. Руки тряслись, она фыркала. «Я вообще ни за что не подошла бы к вам, если бы кто-то другой мог помочь. Я вас вообще боюсь». «И правильно делаете», — сообщил природник язвительно и поморщился. В ее глазах действительно плеснул страх. «Я, видимо, должен быть польщен. Очень надеюсь, ваше высочество, что у вас вопрос, по крайней мере, жизни и смерти. Только это послужит вам оправданием». Принцесса вздохнула, замялась, смутилась и внезапно начала краснеть. Щеки, уши, лоб под самые волосы. «У меня скоро зачет по физподготовке», — произнесла она наконец, пытаясь казаться спокойной и с надеждой заглядывая ему в глаза. «А я не дотягиваю до нормативов. Я хотела купить у вас настойку для повышения физических параметров. Вы же ее разрабатывали. А продать... мне никто не продаст. Я ходила уже по маг-аптекам. Там куча ограничений. А мне очень, очень нужно сдать». Он смотрел на девчонку и не мог поверить своим ушам. Она одновременно и смущалась, и смотрела зло и настойчиво. Дернул рукой, открывая зеркало. «Уходите», — приказал Макс сквозь зубы. «Вы потратили мое время из-за подобной чуши?» «Не пойду», упрямо заявила первокурсница дрожащим голосом и поежилась под его взглядом, отступила немного назад. «Это для вас чушь, профессор», — продолжила принцесса светским тоном, пытаясь выглядеть уверенно. «Я понимаю, что веду себя неэтично, но я очень прошу вас помочь. Я, если не сдам, вылечу из университета». «Ко всеобщему облегчению», — процедил он. «А я не могу вылететь». «Объективно?» Сухо и язвительно прервал ее Трот. «Обучение прекращают те, кто не дотягивает. Вы не дотягиваете, и сейчас, скажем прямо, занимаете чье-то место. И к тому же просите меня стать соучастником обмана. Это не говоря уже о том, что с вашим нестабильным даром и со слабой аурой категорически запрещено использовать любые маг-препараты. Только под наблюдением специалиста. Только разработанные персонально для вас — на основе вашей крови. Иначе может произойти что угодно, от простого выгорания до летального исхода. Это азы, ваше высочество!» Пропечатал он жестко и с каким-то нездоровым удовлетворением увидел, как дрогнули у нее губы, как у маленького обиженного ребенка. Богуславская уже вся была красная, но стояла и молча слушала, как он ее отчитывает. Только сжимала зубы, кулаки, выпрямлялась и дышала все громче и тяжелее, будто собираясь плакать. «С таким легкомысленным подходом к обучению», — продолжил он жестко, — «для вас будет благом, если вас отчислят, потому что в следующий раз вы решите еще как-нибудь поэкспериментировать. Погибнете, а отвечать будут ректор и ваши преподаватели, и ваша охрана. Магическая наука, конечно, вряд ли потеряет от вашего отсутствия, но людей, которые отвечают за вас, жалко». «Какой вы правильный!» — сдавленно и зло произнесла она. «А на самом деле никто ведь не ответил, когда вы поэкспериментировали надо мной в прошлый раз. Тогда вас ничего не остановило. А сейчас вы таким правильным стали, да? Так и скажите, что не хотите помочь, а не подводите обоснование». «Убирайтесь!» — рявкнул Макс, выходя из себя. Сделал к ней несколько шагов, она сжала кулачки, со страхом скинула голову. Схватил за руку и потащил к зеркалу. «Отпустите!» — крикнула принцесса, упираясь и тяжело топая башмаками. «Профессор, не надо! Только не опять!» Голос ее сорвался, и она вдруг разрыдалась, громко, испуганно, вцепилась в его руку, пытаясь оторвать от своего локтя жесткие пальцы, и Тротта как волной холодной окатила. Он посмотрел на содрогающуюся в рыданиях девушку, на свою ладонь, сжатую на ее плече. Наверняка останутся синяки. Что он делает? Что он вообще сейчас делает? Алина плакала совершенно безнадежно, опустив голову и вытирая тыльной стороной ладони слезы. «Мне больно!» — схлипывала она. «Отпустите! Я сама пойду!» Он дернул рукой, отступил назад, провел ладонью по волосам, выругался матом. «Какого черта вы вообще пошли за мной, Богуславская? Я же неадекватен!» Принцесса не отвечала. Зеркало рассеивалось и стаивало льдистой дымкой, а Макс совершенно не понимал, что делать. «Пи***ц!» — выругался он снова. Пошел на кухню, налил себе воды. Из гостиной все еще слышны были всхлипывания. Отпил, с раздражением поставил стакан в раковину. Снял пиджак, расстегнул ворот рубашки. «Идите сюда!» — позвал он, стараясь унять колотящееся сердце. «Алина, подойдите ко мне!» Никакой реакции на его слова не последовало, и он налил еще воды, сам пошел к ней. Девчонка сидела на полу и сердито вытирала лицо рукавом. Маленькая и жалкая. «Я вас ненавижу!» — сказала она отчаянно, шмыгнула носом и подняла на него почти прозрачный от злости взгляд. «Ненавижу! Слышите? Я никогда не думала, что могу кого-то так ненавидеть! Вам доставляет удовольствие унижать людей? Я думала, что вы больше не тронете меня. Не подходите!» Макс, не слушая ее, поднял студентку с пола, подтолкнул к дивану. Она неуклюже плюхнулась на него, поставил перед ней стакан. Сам сел на стул напротив. «Черт!» — сказал он, морщась. «Да прекратите вы плакать! Богуславская, посмотрите на меня! Я не могу говорить с вашей макушкой! Да прекратите! Я не прав. Извините меня». Первокурсница подняла голову, прищурилась зло. На миг в ее лице промелькнуло что-то неожиданно хищное, схватила стакан с водой и швырнула в него. Макс так обалдел, что уклонился только в последний момент. Стакан проехал по виску, вода залила лицо, рубашку, капли дорожкой осыпались на столик. А взбесившаяся принцесса орала «Ненавижу!» и швырялась всем, что попадало под руку, заварочным чайником, аккуратно стоявшим на белоснежной салфетке, сахарницей, белый песок разлетелся по гостиной, блюдом с печеньем, сложенными газетами. Пнула стол так, что он ударил Тротта по голеням, вскочила, словно не в силах выносить свое бешенство, вздохнула рвано, глаза помутнели, закатились и завизжала от ярости, прижав руки к ушам и зажмурившись. Его как молотом ударило. Если бы не щиты, наверняка потерял бы сознание. а сейчас только отшвырнула со стулом на пол, оглушив на мгновение. Визг не прекращался, набирал обороты, принцесса раскачивалась, вцепившись себе в волосы, и от нее шли такие мощные ментальные волны, что трескались стекла и лопались лампочки в светильниках. Макс ощутил на лице и виске что-то теплое, потрогал, из носа и ушей шла кровь. Кое-как поднялся, укрепил щиты и пошел к ней. Тяжело, как против урагана. Дернул к себе, обхватил со спины за талию, зажал рот ладонью. Лицо было горячее, мокрое от слез, а сама девушка совершенно прямой, одеревеневший, погруженный в какой-то странный транс. И он не придумал ничего лучше, как влезть в бушующее силой сознание и погрузить ее в сон. А когда принцесса обмякла, уложил на диван, огляделся ошалело, снова выругался. Вытер влажную от ее слез руку о рубашку и посмотрел на спящую. На пожизненное он уже заработал. Если ее еще не ищут, то скоро начнут. И наверняка узнают, что к нему в лектории она зашла, а обратно ни один из них не вышел. Алина проснулась резко, как по щелчку, открыла глаза. Все расплывалось, щеке прижатой к коже дивана было жарко, и голова болела, и все тело было слабым, вялым. «Только не кричите снова!» — раздался голос где-то над ней. «Считайте, что вы уже мне отомстили сполна!» Трот вложил ей в ладонь очки, она села, голова кружилась, нацепила их, присмотрелась. В гостиной был разгром. Все окна, стекла в шкафах оказались покрыты мелкой сетью трещин. Сам хозяин оттирал мокрым полотенцем кровь с лица. Красные пятна были на мокрой рубашке и на полу. «Перед вами сладкий чай. Выпейте», — приказал природник, вытирая шею. «Вам нужно восстановиться. Я добавил туда тоник. Он безопасен для вас». «Сколько я была без сознания», — прошептала Алина сорванным голосом. Взяла чашку, попробовала чай. Вкус был приятный, травяной, и запах шел успокаивающий. С первым же глотком в глазах просветлело, тело подобралось, перестало дрожать. «Минут 10», — ответил инляндец. «Как вы себя чувствуете?» «Вам не все равно?» — огрызнулась она хрипло и сделала еще глоток. «Я хочу уйти». «Пока я не удостоверюсь, что вы себе не навредили», — сказал он жестко, — «вы отсюда не уйдете». «Я пожалуюсь на вас в отдел маг-контроля», — заявила принцесса внезапно. «Вы же опасны для общества, профессор». «Пока я опасен только для вас», — сообщил он мрачно и многообещающе. «Пожалуйтесь, но сначала я вас осмотрю. Снимите пиджак, я наверняка наставил вам синяков». Она фыркнула и сделала еще глоток. «Богуславская», — сказал Трот бесстрастно, — «если вы не послушаетесь, я отправлю вас в стазис и раздену сам. И тогда не плачьте, мне терять уже нечего, а вы можете потерять здоровье». «Отправляйте», — пробурчала Алина, не поднимая глаз. «Хорошо», — согласился он легко. Крутанул ладонью, и принцесса замерла. Зашел сзади, за спинку дивана, вытащил из ее пальцев чашку, потянул один рукав, другой. Дыхание у нее было ровным и злым. Наверное, убила бы, если бы могла. «Я действительно поступил некорректно», — говорил он, а она вспоминала все ругательства, которые знала. «Еще раз приношу свои извинения». «Ненавижу, а ведь думала, дурочка, что он хороший». Инляндец расстегнул манжет на той руке, за которую недавно схватил ее, закатал выше, до самого плеча. «Если желаете, вы вполне можете написать заявление», — продолжал он равнодушно. «Я не буду отрицать свою вину». «И напишу». «Обязательно напишу, сразу как вернусь». Прохладные пальцы прикоснулись к коже, и Алина скосила глаза. Чуть выше локтя наливались багровым пятна синяков. «Больно-то как!» Руку стало покалывать, по мышцам полилось тепло. «Если вы примете мои извинения, я могу сделать для вас то, что вы просили. Но для этого мне нужна будет ваша кровь». «Пошел ты со своей помощью, профессор!» «Я, кстати, слышу ваши мысли», — ровно проговорил он. «Это хорошо. Не трогайте меня. Мне противно». «Потерпите. Надо еще подумать, куда вас возвращать. В лектории наверняка уже идет следующее занятие. «Зеленое крыло, профессор. Сразу расскажу Тандаджи о том, какой вы мерзкий гад и урод». «Как скажете, принцесса». Холодные пальцы прижались к ее вискам, и голове тут же стало легко, будто кто-то открыл ставни и пустил в душное помещение свежий воздух. А затем от его рук потекла пульсирующая энергия, и тело начало оживать, покалывать бодростью, как после хорошей прогулки в лесу. «Вам нужно поесть». «Мне сейчас кусок в горло не полезет. Дурацкая ситуация. Сама ведь во всем виновата на самом деле. Знала же, что он тебя недолюбливает». «Богуславская», — сказал Трот суховато, не отнимая рук от ее висков. «Мне нет до вас дела, поверьте. Я вообще не очень жалую людей. Но в произошедшем виноват я, и только я один. Нелепо снова извиняться, но я все же прошу прощения. Я не сдержался. Если есть что-то, чем я могу загладить свой поступок, то я готов вас выслушать». Макс отошел от застывшей Алины, снял стазис. Она молча раскатала рукав, махом допила тоник, взяла пиджак и встала. «Обратно в университет отправьте меня», — сказала принцесса тоненько и сипло, стараясь сделать голос ровным и уверенным. Сердито взглянула на него. «Я усвоила урок, лорд Трот. Больше я к вам не обращусь». «Очень на это надеюсь», — сдержанно ответил Макс и внимательно глянул на нее, словно ожидая буйной реакции. Она промолчала, сощурившись в ответ, хотя ей очень хотелось крикнуть, что это все из-за него. «Послушайте, Богуславская», — продолжил он заметно мягче, шагнул вперед и поморщился, под ногами хрустел сахар. «Ни один предмет не стоит того, чтобы гробить свое здоровье. Маг-препараты не зря назначаются специалистами и в исключительных случаях. Даже безобидные тоники, повышающие работоспособность, дают такой откат, что вам нужно будет потом неделю спать на 2-3 часа дольше, чтобы привести организм в норму. Стимуляторы физической силы показаны только при усиленной нагрузке после истощения. И дозы, и интенсивность занятий рассчитываются исходя из изначального веса человека, потому что если заниматься недостаточно, то можно заработать нервические припадки, а если чрезмерно, у человека начнет отключаться нервная система. Это очень опасно. Про выгорание и смерть я вам уже сказал. Хорошо, что вы не купили препарат где-нибудь из-под полы». Алина слушала, надеясь, что не краснеет снова, и что ей удается держать лицо, потому что опять было обидно слушать наставления и поучения. Тем обиднее, что он был прав. «Вы услышали меня?» — требовательно спросил профессор. «Да», — буркнула принцесса и неловко переступила с ноги на ногу. Ей было невыносимо оставаться здесь. «Извините, что вторглась к вам в дом. Откройте, пожалуйста, зеркало, и я уйду». «Сначала приведите себя в порядок», — опять почему-то недовольно произнес лорд Трот. «На вас смотреть страшно. Ванная слева по коридору. Идите же». И она послушно пошла, заперлась в стерильной белоснежной ванной, вдохнула оглушающий запах чистоты. Ни пылинки нигде, ни капельки. Полотенце вывешено на одном уровне. Рядом с блестящей раковиной аккуратно лежал на подставке бритвенный станок, пена, брусок белого мыла с тонким запахом талька. Побрызгала себе в лицо холодной водой, погляделась в зеркало. Глаза красные, как у кролика, лицо все в пятнах, губы бледные, волосы растрепанные. Достала из сумки расческу, расплела косички, села на поддон стеклянной душевой кабинки и начала расчесывать волосы. В голове было тысяча вопросов, и все хотелось задать. Как выглядел ее срыв? Такой же, как у сестер, или нет? Что испытывал профессор? Есть ли возможность вызывать подобное состояние без эмоционального напряжения? И что ей в конце концов делать с этой несчастной физкультурой? Принцесса расстроенно тряхнула волосами и откинулась на дно кабинки. Ощущение было немного нереальное и волнующее, будто она тайком пробралась сюда и наблюдает за тем, что обычно скрыто от публики. На полочках стоял тонкий черный флакон шампуня, висела мочалка, слабо пахнущая все тем же мылом, и Алинка протянула руку, качнула ее. Влажная. Она вдруг представила, как Трот по утрам моется тут, и наморщила лоб. Все правильно. У него просто не может быть ванны, в которой можно расслабиться, полежать в свое удовольствие. Он и сам такой же стерильный и функциональный, как это помещение». Из-за двери доносилось какое-то странное жужжание, а принцесса лежала, дышала чистотой и прохладой и не хотела подниматься. И заплетать косы обратно было лень. А еще ей было немного страшно, потому что сегодня она ощутила такой шквал совершенно не детских, злых эмоций, что чуть не захлебнулась. Как будто все, что она испытывала до этого, было таким же мягким, как плюшевый мишка по сравнению с рычащим зверем. Алина тихо прошла обратно по коридору, осторожно выглянула в гостиную. Профессор Трот стоял спиной к ней и пылесосил. Он закатал рукава и выглядел таким же собранным и методичным, как и когда отчитывал ее. А пятая Рудлок, глядя на него, со всей очевидностью поняла, что не пойдет она никуда жаловаться, просто сохранит это происшествие в памяти и сдаст эту проклятую физкультуру сама, чего бы ей это ни стоило, и обязательно доучится в университете и получит высший балл при выпуске. Займется исследованиями, и когда-нибудь, пусть через много-много лет, они встретятся на какой-нибудь научной конференции, и он обязательно пожалеет и скажет ей, что был неправ, и что если бы ее не было, магическая наука много потеряла бы. Обязательно. Пылесос перестал шуметь. «Куда лучше?» — сказал Трот сухо, прерывая этот мысленный манифест. Задержал на мгновение взгляд на ее распущенных волосах, посмотрел в лицо. «Куда вас, ваше высочество? В зеленое крыло?» Опять язвил, но Алина не отреагировала. Даже жалко как-то стало его. Такого мерзкого, сжатого, никого не любящего и которого тоже никто не любит. «В университет», — повторила она с достоинством и воистину королевской снисходительностью. «Надеюсь, меня еще не хватились». Ее не хватились. Не так много времени прошло, как оказалось, какие-то полчаса. Принцесса вышла к ожидающему ее водителю, доехала домой. И первым делом позвонила сержанту Ларионову и потребовала провести занятия прямо сегодня. И дальше целый месяц, по два раза в день, утром и вечером. А если сержант будет против, то она начнет бегать сама. В конце концов, ее сестра Василина за месяц въехала в управление страной, а это куда сложнее отжиманий. Максимилиан Трот, проводив незваную гостью, укрепил стекла в гостиной. Время на замену он сможет найти только на выходных. Составил посуду в раковину, прошел в ванную, снял влажное полотенце, сразу кинул его в стирку, поправил мыло и с неудовольствием заметил возле раковины две веселенькие резиночки, украшенные пластмассовыми божьими коровками. Поморщился и выбросил их в ведро. И вздохнул с удовлетворением. Теперь вокруг все было правильно и тихо, как раньше. Осталось только завершить задание для зеленого крыла и забыть обо всем, кроме работы. Работа несла привычные и приемлемые эмоции, без дури и всплесков. Но перед тем, как открыть зеркало в управление, он все же позвонил Алексу, извинился и неожиданно для себя пригласил вечером собраться всей четверкой у него. Просто так, без всякого повода. «Кажется, я привык, что у меня тут обитает толпа народу», — сказал он в ответ на веселое недоумение друга и вопрос, не заболел ли он. «Хватит ржать, Данилыч, иначе я передумаю». В управлении Макс пробыл до вечера, размеренно снимал блоки, переходя из камеры в камеру, и, направляясь после окончания работы к ожидающим его друзьям, конечно, не видел, как мимо окон ведомства, по дорожкам, освещенным фонарями, раскрасневшись, пыхтя и сжав зубы, пробегает пятая принцесса дома Рудлок. Мартин, Алекс и Виктория сидели рядышком на диване в его гостиной, выжидательно, как почтительные школяры за партой. Пили вино, и когда Макс вышел из зеркала, уставились на него с одинаковым выражением нетерпеливого любопытства. «Я в душ», — буркнул он и, не останавливаясь, прошел мимо к ванной. «Мы тоже рады тебя видеть, малыш», — крикнул ему в спину Мартин. «Ты такой гостеприимный!» Трот усмехнулся. На самом деле устал ужасно, и идея пригласить друзей уже не казалась удачной. Но эти трое удивительным образом удерживали его в нормальной жизни. «Итак», — тоном доброго следователя спросил Алекс, подавая вернувшемуся хозяину дома бокал с вином. Вики поглядывала на Макса из-под полуопущенных ресниц и легко улыбалась. А Мартин перебрался в кресло и расслабленно развалился там, как кот на печке. Время от времени он оглядывался и восхищенно цокал языком. «Что?» — сухо поинтересовался инляндец, усаживаясь на стул. «Ты ничего странного вокруг не видишь?» — со смешком продолжил Свидерский. «Вас вижу», — мрачно ответил он. «Второй раз за 3 дня. И это очень странно». «Это он психанул так», — авторитетно догадался Мартин, и все снова посмотрели на треснувшие окна и стекла в мебели. «Наверное, пятно на рубашке обнаружил». Алекс хохотнул, Виктория заулыбалась уже откровенно, и барон тепло посмотрел на нее. «Не заставляйте меня придумывать отговорку». Макс невозмутимо отпил из бокала. «А о реальной причине я не хочу говорить». «Я его сейчас придушу», — зловеще пообещал фон Сьедентент. «Я же сдохну от любопытства. Макс, ну хоть намекни». «Что-то из препаратов взорвалось? Твои деревья решили потребовать выходной и ломились в дом? Ты решил поменять обстановку? На тебя напали?» «На все гипотезы нет, Март», — занудно ответил инляндец. «Напиши мне список. Обещаю, я отмечу галочкой ту, что будет правдиво». Барон тряхнул головой и сощурился. «Судя по всему», — сказал он серьезно и медленно, — «тут что-то совсем невероятное произошло, что никому даже в голову не придет. Хм». И все трое с почти осязаемым задумчивым интересом глянули на Тротта. Он будто на перекрестье 3 прицелов оказался. Но Макс лишь пожал плечами и наклонился, чтобы положить себе закуску. «А давайте его свяжем и побьем», — предложил Мартин азартно. «Он же издевается над нами. Данилыч!» — барон вскочил. «Заходи справа». «Ага», — охотно согласился ректор маг-университета, обладатель кучи наград и регалий. Поднялся, и они с 2 сторон пошли на друга. «Спокойно», — ледяным тоном произнес природник, качнувшись на стуле, дернул уголком рта, почти улыбнувшись. На всякий случай поставил бокал, встал, чтобы тут же отпрыгнуть от Мартина, попасть в руки к Алексу, стряхнуть его с себя. Через несколько мгновений образовалась настоящая куча мала. Господа маги завалились на пол, пытаясь скрутить несговорчивого инлянца. Слышалось пыхтение, сдавленные возгласы, когда в шутливой борьбе кому-то перепадало. И уже непонятно было, кто кого пытается заломать. Виктория, спокойно допивающая свой бокал, закатила глаза с видом воспитательницы сада для умственно отсталых, изящно скрестила ноги и вздохнула. Подождала еще немного со скучающим видом. Мужчины уже поднялись. Март ржал, как конь, стоя в сторонке, пока Алекс и Макс, сцепившись, двигались по гостиной, пытаясь отшвырнуть один другого. Треснувшие стекла угрожающе позвякивали. С грохотом двигалась мебель, на которую они натыкались. Она никогда не понимала этих дружеских потасовок и, если честно, страшно боялась, что когда-нибудь одна из них перейдет в настоящую, и они все передерутся и разругаются всерьез. «Мне уйти?» — сурово и громко спросила Вики. «Как дети, честное слово». Маги замерли и с видом сожаления отпустили друг друга. «Да ладно тебе, Виктория!» Свидерский, пытаясь отдышаться, двинулся к дивану. Март одобрительно хлопнул Тротта по плечу, тоже сел. «Когда еще подурачишься?» «Я от Марта всего ожидаю, но от тебя, Алекс?» — отчитывала ничуть не смущающихся друзей черноволосая волшебница. «А ты, Макс?» «Совершенно с тобой согласен», — сухо сказал Тротт и усмехнулся. «Безобразие! Только ты, матушка, нас уму-разуму научишь!» Ехидно взвыл фон Сьедентент и осекся, наткнувшись на строгий взгляд подруги. «Ладно, Вик, не сердись. Ты у нас всегда в центре внимания, даже когда мы друг друга мутузим. Видишь, какие мы послушные. Давайте заслушаем Алекса, раз Макс не хочет колоться. Данилыч, чего намедитировал? Ты сегодня странный какой-то. Не доведут тебя до добра эти тидусские техники». «А ты попробуй, Март», — беззлобно предложил Свидерский, — «для душевного спокойствия. Самое то». «Да уж», — блокариец помрачнел. «Мне, чувствую, скоро понадобится. Доведут меня эти придворные с их причудами. И Гюнтер Блакари с его неиссякаемой энергией. Хорошо хоть», — он хмыкнул, — «что малыш не отказался помочь пар спустить. А то я уже хотел просить прибить меня и приколоть где-нибудь». «С удовольствием», — согласился Трот и налил себе еще вина. «Только в нынешней ситуации ты ведь нежитью поднимешься, а я как-то привык к тебе в человеческом облике». «Я знал, что ты меня любишь», — сентиментально заявил фон Сьедентент и широко улыбнулся. Повернулся к ректору. «Алекс, поделись обретенными крупицами мудрости, не жадничай». Свидерский покачал головой. «В трансе все идет образами. И поди пойми, то ли это чувственная метафора, то ли реальное предсказание. То ли было, то ли будет еще. То ли вариант будущего, то ли единственное возможное развитие событий. Я видел прорывы, много прорывов. Чудовищ с садниками на спинах, миллионные армии, пожарища, буйство стихийных потоков. И чудища эти очень уж напоминали Тхао Хонга на балу у рудлогов». «Да», — серьезно сказал Мартин. «Занятная была заварушка. Таких десяток и столицу вырежут дочисто». «Вот-вот», — хмуро произнес ректор. Друзья слушали его внимательно. Макс едва заметно сжимал зубы. «А я видел сотни, если не тысячи. Тысячи, если учесть, что обычно прорывались единицы. И только в местах геоактивности. Мы не говорим сейчас о демонических прорывах, потому что их природа в принципе непонятна. Только о приходах материальных существ. И сейчас что мы имеем? Посреди равнины, в защищенном королевском дворце, из-за какого-то манка, видимо, грань между нашим и нижним миром истончается, образуются лакуны. И сил королевских домов не хватает, чтобы удержать эту грань». «Движение миров», — суховато перебил его Трот. «Я давно интересуюсь этой темой. Общался с коллегами из Института пространственных исследований. По их гипотезе, Вселенная состоит из планет, резонирующих друг с другом. Чем ближе миры по строению, энергетическим свойствам, тем больше вероятность, что в них будут открываться переходы, хотя планеты могут находиться вообще в разных галактиках. Время от времени миры попадают в точки противовеса и начинают колебаться в одинаковых частотах. Тогда-то и открывается пространственный переход, его мы называем прорывом. По мнению коллег, миров, которые резонируют с нашим, несколько, и только один имеет с Турой длительную сцепку. Вселенная постоянно движется, планеты входят в резонанс и расходятся, а здесь такое ощущение, будто что-то удерживает наши миры в постоянной связке». Закончил за него Алекс. «Получается, — напряженно поинтересовалась Вики, — стоит ждать нашествия из другого мира? Так надо сообщить властям». «О чем сообщать, Вик?» Алекс повертел бокал в руках. «Магическая международная комиссия и так работает. Не я один такой умный. А по факту мы имеем мои смутные видения и несколько настораживающих случаев. Усиление демонической активности, призвание Тхао Хонга. Связано ли с этим всем массовое поднятие нежити? Вот что мне интересно. Ведь волна не стихает. Не успевают зачистить одно кладбище, как поднимается другое, и все чаще и больше. И ладно бы только кладбище. В земле лежит куча костей, потенциальный материал для нежити. Если поднимутся все, человечество будет уничтожено. И вот что я думаю». Он потянулся за бутылкой, налил себе. «Не является ли ослабевание стихии смерти тем самым ключиком, который объясняет и связывает все это? И истаивание грани между мирами, и тем, что сил наследников богов не хватает для удержания равновесия? И если так, что мы можем сделать? Достать из кармана черного жреца? Восстановить династию Гетенхольд? Так трон Блакарии занят, даже при условии, что удастся найти потомка с сильной темной кровью. Но будь даже на троне чистокровный потомок черного, какой в нем смысл, если отклика от жреца нет?» «Короче, — мрачно сказал Мартин, — похоже, грядет конец света. Пошерстить, что ли, литературу на предмет предсказаний? Что там у нас есть по тематике? Тидусские эпосы, бермонтские святки, селеницкие скрижали. По книге Триединого можно посмотреть. Займусь», — резюмировал он коротко. Макс молчал. «А может, опять к деду Алмазу?» — тоскливо спросила Вики. «Уж старшие-то должны чувствовать и понимать, что происходит. Может, они уже действуют, просто нас не сочли нужным поставить в известность. Черныш, например, плотно в этой теме увязан». «И к деду схожу», — пообещал Свидерский. «Хотя примерно представляю, что он скажет. Каждый раз, когда хочу с ним связаться, слышу его Сами, все сами. Меня с собой возьми, — вдруг попросил Макс. Не забудь, Данилыч. Возьму, — сказал Алекс. Он всегда питал к тебе слабость, может, отвлечется от своих небес. Друзья посидели еще немного, обменялись новостями по работе, но разговор не клеился, и воздух будто наливался тяжестью и безнадежностью. Даже Мартин бросил шутить и напряженно размышлял о чем-то, хмурил брови. И Алекс, глядя на тех, с кем столько было пережито, думал о том, что в этот самый момент миллиарды людей продолжают есть, пить, спать и веселиться, тогда как им четверым точно обеспечена бессонница перед лицом новой угрозы. И не знаешь, что лучше — быть знающим и нести ответственность за судьбу мира или жить себе обычным человеком, не соприкасаясь с жутковатыми и бездонными истинами.